Пять этажей арок тяжелой архитектуры с контрфорсами внизу и львиными головами наверху доходили до западной части Акрополя, где они спускались под город, выливая почти целую реку в мегарские цистерны. В условленный час Спенди встретился с Манто. Он привязал нечто вроде багра к концу веревки и быстро завертел ею, как прощой. Железное орудие зацепилось за стену, и они стали друг за другом карабкаться на нее. Когда они поднялись на высоту первого этажа, зацепка, которую они бросали вверх, каждый раз падала обратно. Чтобы найти какую-нибудь расщелину, приходилось идти по краю выступа, но он становился все более узким по мере того, как они поднимались на верхние ряды арок. Потом веревка стала ослабевать и несколько раз чуть не порвалась. Наконец, они добрались до самого верха. Спенди время от времени наклонялся и щупал рукой камни. «Здесь», — сказал он, — «давай начнем». Налегая на лом, захваченный Мато, они подняли одну из плит. Они увидели вдали всадников, мчавшихся на невзнузданных лошадях. Золотые запястья прыгали в широких складках их плащей. Впереди скакал человек в головном уборе со страусовыми перьями. Он держал по копью в каждой руке. «Наргавас!» — воскликнул Мато. «Так что же?» — возразил Спенди и вскочил в отверстие, образовавшееся под плитой. Мато попытался по его приказу поднять одну из каменных глыб, но ему не хватило места раздвинуть локти. «Мы вернемся сюда», — сказал Спенди. «Ступай вперед». Они вступили в водопровод. Сначала они стояли в воде по живот, но вскоре зашатались и должны были пуститься вплавь, причем беспрестанно стукались о стенки слишком узкого канала. Вода текла почти под самой верхней плитой, они расцарапали себе лица. Потом их увлек поток. Тяжелый могильный воздух теснил им грудь, прикрывая голову руками, сжимая колени, вытягиваясь, насколько только было возможно, они неслись во мраке, как стрелы, задыхаясь, храпя, еле живые. Вдруг все почернело перед ними, и быстрота потока увеличилась, они упали. Поднявшись на поверхность воды, они пролежали несколько мгновений на спине, с наслаждением вдыхая воздух. Аркады одна за другой раскрывались вдали среди широких стен, разделявших водоемы. Все они были полны, и вода текла сплошной пеленой во всю длину цистерн. С куполов потолка через отдушины струилось бледное сияние, расстилавшее по воде как бы диски света. Окружающий мрак, сгущаясь у стен, отодвигал их бесконечно далеко. Малейший звук будил громкое эхо. Спенди и Мато снова пустились вплавь и проплыли через арки несколько бассейнов кряду. Еще два ряда меньших водоемов тянулись параллельно с каждой стороны. Пловцы сбились с дороги, кружились, возвращались обратно. Наконец они почувствовали упор под ногами, то был мощенный пол галереи, тянувшийся вдоль водоемов. Тогда, подвигаясь вперед с величайшей осторожностью, они стали ощупывать стену, чтобы найти выход. Но их ноги скользили, они падали в глубокие бассейны, поднимались, вновь падали и чувствовали страшную усталость. Их тела точно растаяли в воде во время плавания. Они закрыли глаза, чувствуя близость смерти. Спенди ударился рукой о решетку. Вместе с Мато он стал ее расшатывать, и решетка поддалась. Они очутились на ступеньках лестницы. Ее замыкала сверху бронзовая дверь. Они отодвинули острием кинжала засов, открывавшийся снаружи, и вдруг их окутал свежий воздух. Ночь была объята молчанием, и небо казалось неизмеримо высоким. Над длинными стенами высились верхушки деревьев, весь город спал. Огни передовых постов сверкали, как блуждающие звезды. Спенди провел 3 года в Эргастуле и плохо знал расположение городских кварталов. Мато полагал, что путь к дворцу Гамилькара должен быть налево, через Мапалы. «Нет», — сказал Спенди, — «проведи меня в храм Танит». Мато хотел что-то сказать. «Помни», — сказал бывший раб и, подняв руку, указал ему на сверкающую планету Хабар. Мато безмолвно направился к Акрополю. Они ползли вдоль кактусовых изгородей, окаймлявших дорожки. Вода стекала с их тел на песок. Влажные сандалии скользили бесшумно. Спенди, у которого глаза сверкали, как факелы, обшаривал на каждом шагу кустарники. Он шел за Мато, положив руки на два кинжала, которые держал под мышками на кожаных ремнях.